Глава 30. Золото спасает мошенников. Как только они ступили на плот, король бросился ко мне, ухватил за шиворот и говорит: «Хотел удрать от нас, щенок ты этакий. Компания наша тебе надоела, а?» Я говорю: «Нет, ваше величество, мы не хотели. Пустите, ваше величество». «Живей тогда, говори. Что это тебе взбрело в башку? А не то я душу из тебя вытрясу. Честное слово, я вам расскажу, как было, ваше величество. Этот, что меня держал, был очень со мной ласков. Все говорил, что у него вот такой же сынишка помер в прошлом году. И ему просто жалко видеть, что мальчик попал в такую передрягу. А когда они потеряли голову, увидев золото, и бросились к гробу, он выпустил мою руку и шепчет: «Беги скорее, не то тебя повесят». Я и побежал. Мне показалось, что оставаться мало толку. Сделать я ничего не могу. А зачем же дожидаться, чтобы меня повесили, когда можно удрать? Так я и не останавливался, все бежал, пока не увидел челнок. А когда добрался до плота, велел Джиму скорее отчаливать. Не то они меня догонят и повесят. А еще сказал ему, что вас и герцога, наверное, уже нет в живых, и мне вас было очень жалко, и Джиму тоже. Я очень обрадовался, когда вас увидел. Вот спросите Джима, правду я говорю или нет». Джим сказал, что так все и было. А король велел ему замолчать и говорит: «Ну да, как же, ври больше!» И опять встряхнул меня за шиворот и пообещал утопить. Но герцог сказал: «Пустите мальчишку, старый дурак. А вы-то сами по-другому, что ли, себя вели? Справлялись разве о нем, когда вырвались на свободу? Я что-то не припомню». Тогда король выпустил меня и начал ругать и город, и всех его жителей. Но герцог сказал: «Вы бы лучше себя как следует отругали. Ведь вас-то и надо ругать больше всех. Вы с самого начала ничего разумного не сделали. Вот разве что не растерялись и выступили довольно кстати с этой вашей синей стрелкой. Это вышло ловко. Прям-таки здорово. Эта самая штука нас и спасла. А если б не она, нас бы заперли, пока не пришел бы багаж англичан, а потом засадили бы в тюрьму. Это уж наверняка. А из-за вашей стрелки они потащились на кладбище. А там золото оказало нам услугу поважней. Ведь если бы эти оголтелые дураки не потеряли голову и не бросились все к гробу глядеть на золото, пришлось бы нам сегодня спать в галстуках особой прочности, с ручательством много прочнее, чем нам с вами требуется».